«Вы пришли за нашим господином», — продолжила разговор изуродованная женщина. «Оскорбили его и думаете, что после этого сможете уйти отсюда?» «Не с тобой говорил, маленькая дрянь», — презрительно произнес Скел. «Мне нужен только Итрис. А ты, Агата», — это имя он выделил особо оскорбительным тоном, — «можешь собрать шайку и валить обратно в свое извращенный мирок». Женщина скривилась, что еще больше показало ее уродство. «Ты поплатишься за эти слова, Скел», — прошипела она, словно прижатая камнем змея. Было очевидно, что они знают друг друга, и довольно хорошо. «Не удивлюсь, если мой учитель когда-то поимел эту потаскушку». «Знаю», — ответил тот и шагнул навстречу неприятелю. «За этим и пришел». На этом обмен дружескими приветствиями закончился. Неполная кровавая пятерка неспешно двинулась на нас. Они будто наслаждались этим моментом, словно знали, что победа на их стороне. Я видел, как прямо на ходу, женщина, которую Скел назвал Агатой, буквально раздвоилась. По ее лицу точно по центру пробежала темная линия и спустилась под массивный доспех, а в следующее мгновение она, подобно амебе, распалась на две части. И тогда на одного противника стало больше. Левая воительница была довольно симпатична, а вот правая, лучше о ней не говорить. От шагов Рарха сотрясались горы. Из клыкастой пасти вырывались пламя и жуткий вой. Его целью стали старые враги, Скел и Азак, а ко мне шагал Леонард. «Наша битва, начавшаяся не так уж и давно, должна закончиться здесь и сейчас. Ну, что, готов, любимчик богов?» — хмыкнул парень, размахивая огромным черным мечом. Тогда я не понимал, что он имеет в виду, но на разговоры не осталось времени. «Надеюсь, ты не будешь плакать, когда порежу твою смазливую рожу», — произнес я, двинувшись к нему. Правая рука тут же превратилась в черный клинок, и только Джан и Лисла остались на своих местах, словно немые зрители. Но рано или поздно очередь дойдет и до них. Глава 3. «Твою ж мать!» — тихо выругался Азак, смотря на приближающегося Рарха. От каждого шага огненного великана вздрагивала земля, а камни под металлическими сапогами краснели до такого состояния, что на них вспучивались пузыри, но моментально остывали, превращаясь в блестящие следы. «Да», — оскалился Скел, — «мы снова с ним столкнулись, но теперь это Итрис, помни об этом». Приятель осмотрелся, видя, что на каждого участника из команды нашелся сильный противник. «Как же остальные? Они справятся», — просто ответил Скел, не сводя взгляда с полыхающего демона. «Сперва расправимся с ним, надо бы присмотреть за Ником. Ты видел, на что он способен?» Бородач посмотрел на друга. «Думаешь, подкачает? На этот раз мы вышли против серьезного противника», — не сдавался тот. «Знаю, поэтому и велел Марти вколоть раствор», — усмехнулся Скел и вновь перевел взгляд на огненного врага. «Поверь, он выживет всем нам назло». Не успел Азак даже кивнуть, как на них обрушился огромный меч, сотканный из пламени. Оба бросились по сторонам, а вслед полетели осколки раскаленных камней. Битва началась. «Что делать?» — первой заговорила Инги, когда увидела, что их изуродованная противница раздвоилась. «Сражаться», — коротко ответила Касси, и первая ринулась вперед. Инги же не спешила атаковать вторую воительницу. Она бросила напряженный взгляд на Ника, стоявшего уже в десятке метров от них. К парню двигался старый знакомый блондинчик. По рассказам, член кровавой пятерки именно так и выглядел. В прошлый раз Ник практически одолел его, но пришлось сдаться. С тех пор прошло достаточно времени, чтобы ученик теней подучился и набрался новых сил. Но и Леонард не оставался в стороне. Наверняка он тренировался, чтобы в новом бою одержать верх. В это мгновение к Скелу и Азаку приблизился огненный великан. Удар. И по сторонам разлетелись куски вулканической породы. Инги только и успела выставить сферический щит, спрятавшись за него. Но позади раздался тихий смешок, и тут же по спине что-то полоснуло. Резкая боль заставила девушку прыгнуть вперед, перекатиться и подскочить, развернувшись к врагу. «Зеваешь», — ухмылялась уродливая женщина и снова бросилась в атаку. «Ко мне шел Леонард». На его лице играла самодовольная улыбка. «Как только появились враги, нам пришлось немного разойтись по сторонам. Хотя все равно выглядело это как-то глупо. Огромный огненный рыцарь мог разбить нас всего парой ударов. Зачем все усложнять? Но, наверное, остальным участникам пятерки тоже захотелось поучаствовать в битве и размять затекшие ноги. Что ж, удачи». Краем глаза заметил, что мои товарищи разбились на пары, оставив меня с Джаном. Не самая лучшая партия, но что поделать. Тем более по заверениям скилла, Рорх настолько мощный, что с ним надо биться всей командой. А изуродованная воительница каким-то образом раздвоилась, словно червь, которого перерезали напополам. «Дерзишь!» – ехидно крикнул Леонард. «Казалось, что мои оскорбления только придают ему сил. Тогда придется вырезать тебя твой поганый язык». С этими словами бросился вперед, взмахнув огромным мечом. Я юркнул из-под удара. В полете перевернулся на спину и вскинул дымчатый клинок. Оружие удлинилось и должно было пронзить противника, но тот уже испарился. В ту же секунду почувствовал, что позади кто-то есть. По спине пробежались мурашки. Я моментально создал вокруг себя черную защитную сферу, на которую тут же обрушился тяжелый удар. Позади стоял Леонард и хищно скалился, давя на меч. Но по моему мысленному приказу из сферы во все стороны выскользнули черные иглы. Противник, не ожидавший такого, закрылся мечом. Пару игл ударило по лезвию, заставив Леонарда отскочить назад. Так же поступил и я. Сфера развеялась дымкой. «Отлично!» – раздался довольный голос противника. На меньшее я и не надеялся. Он взмахнул рукой, и в ту же секунду мне в лицо ударил холодный ветер, что само по себе в такой местности казалось невероятным. «Теперь нам хватит места», в его глазах вспыхнули дьявольские огоньки. И стоило ему это сказать, как где-то далеко за спиной послышался чудовищный грохот. Я инстинктивно обернулся и увидел, как полыхающий меч пробил горную твердь, разбрасывая тысячи осколков по сторонам. Вот только куда делась та маленькая площадка, на которую мы вышли из портала. Теперь противники находились на огромном подобии арены. Круглая плита, огороженная по сторонам высокими скалами. «Не отвлекаться!» Крик за спиной заставил обернуться. Рефлекторно вскинул правую руку, превратившуюся в клинок. И как раз вовремя, ведь на нее опустился тяжелое лезвие. Леонард не стал церемониться и атаковал со спины. Правда, предупредил. И он был прав, отвлекаться на чужой бой нельзя. Сперва справимся со своим врагом, а потом уж приду за остальными. Закованный в латы сапог ударил в живот. Из груди вырвался воздух, а боль заставила согнуться пополам. Меня отбросило назад на пару шагов. Леонард гнусно рассмеялся и атаковал прямым ударом. Я уклонился от лезвия влево, но оно успело полоснуть по груди. На камни упали первые капли крови. «Вот и началось», — злостно произнес блондинчик и снова замахнулся. Кинжал Касси столкнулся с мечом противницы. Из-под металла вылетел сноп искр, после чего женщины отпрыгнули назад. Избавилась от лучшей своей стороны. Снисходительно спросила белокурая хозяйка трактира. Перед ней стояла красивая воительница с пышной гривой темно-русых волос. Однако на милом личике отражалась ярость и гнев. «Закрой рот», — процедила та. Обиделась, усмехнулась Касси. «Значит, я пра». Но не успела она закончить, как враг снова кинулся в бой. Воительница ударила наотмашь. За росчерком черного лезвия остался дымчатый след. Касси успела отскочить. Но противница тут же вскинула свободную руку, из пальцев сорвались тонкие красные линии. Они ударили Касси в грудь. Тут же раздался взрыв и по сторонам полетели обрывки рубашки. Алая кровь оросила камни под ногами женщин. «Достала», — хмыкнула воительница. «Лишь царапина», — отозвалась Касси, выпрямившись. Ее пышная грудь оголилась. На коже остались глубокие царапины, которые слегка кровоточили. Однако это только распыляло азарт боя. Не говоря ни слова, противницы снова бросились друг на друга, а вокруг них вспыхнули яркие сферы. Светло-голубая окутала Касси, черно-красная поглотила Агату. И когда женщины вновь скрестили клинки, раздался мощный взрыв, силы которого не выдержали даже вулканический камень, разлетевшийся под ними на мелкие кусочки. Казалось, что пылающий череп довольно улыбается, глядя на старых знакомых. Но понять этого никто не мог, так как Рорх никогда не разговаривал. Очередной удар огненного меча заставил приятелей отступить. Только тогда они заметили, что площадка, на которую изначально прибыли, видоизменилась. «Плохи дела», — произнес Азак. «Нас заманили в ловушку. Просто увеличили арену для боя, как ни в чем не бывало», — ответил Скел. «Если мы не заметили даже такую уловку, то могут быть и другие. Не нуди, лучше скажи, как его одолеть». Бородач кивнул на великана. Азак посмотрел на противника и покачал головой. «Если бы знал, то сегодня мы его не увидели». Тем временем Рорх протянул к ним левую руку с растопыренной пятерней. В центре ладони вспыхнуло пламя, закружилось на месте, превращаясь в огненный вихрь. А через секунду он ударил в магов. На этот раз они не стали скакать по сторонам, подобно горным козлам. Вместо этого, Скел превратился в огромную тень, вскинул руки и соткал из черного дыма круглый щит, закрывший их. Пламя ударило по нему и разлетелось по сторонам, раскалив камни под ногами людей. И когда атака завершилась, Скел первым ринулся на врага. Когтистые руки увеличились в размерах. Учитель ударил по ногам великана, пробив черные доспехи. Но в ту же секунду его опалило жаром, так как из пробоин вырвалось дьявольское пламя. Даже тень не выдержала такого, и Скел отступил. Рорх, увидев рядом противника, попытался того раздавить, но наступил на пустоту. «Да чтоб вас всех!» – пробормотал Азак. Подпрыгнув на месте, бросился на помощь другу, по пути превращаясь в зверя. «Как вы уживаетесь?» – фыркнула Инги, в очередной раз отскочив от соперницы. На страшной физиономии воительницы отразилась ярость. Она не отвечала, а просто бросалась в атаку, как ополоумевшая. Инги успевала уклоняться от молниеносных ударов. Пару раз била сама, но безуспешно. Казалось, что их силы равны, и победить должны была самая опытная или хитрая. Поэтому Инги и старалась вывести противницу из равновесия, бросаясь язвительными фразами. Но пока это не дало результата. «Мужиков пополам рубите!» Снова усмехнулась она. На что уродливая часть Агаты Лиши отмахнулась мечом. Инги подпрыгнула и ударила увеличившейся рукой. Противница увернулась и успела схватить девушку за запястье. Рванула на себя. Инги полетела на подставленный клинок, но металлическая рука на этот раз спасла. Она попросту сжала лезвие, извернулась в полете и ударила Агату ногами. Обе рухнули на камни. Инги призвала тень на правой руке, превратив ее в клинок и сразу же ударила, целясь в голову. Но противница увернулась, а в следующую секунду в грудь девушки ударила невидимая сила, оттолкнув назад. Агата освободилась, вскочила на ноги и прыгнула на врага, стремясь пронзить само сердце. Но и на этот раз Инги успела увернуться. Она крутанулась на месте, схватила клинок металлической рукой и ударила локтем, который объяла тень. Агата охнула и отскочила в сторону, после чего злобно посмотрела на противницу, вытирая с губ кровь. Сплюнула крошевом зубов. Пискнула Инги. «Тебе больно». Но, как и раньше, ответа не последовало. Его удары были молниеносны. Очевидно, Леонард прокачался к нашему новому бою. Он явно не собирался больше так позориться, как в прошлый раз. Я отбивался и уклонялся, но пока не мог наступать сам. Инициативу до сих пор держал блондинчик. «Что такое, Ник?» Смеялся он. «Устал. Может, и на этот раз сдашься». Отпрыгнув от меня на пару метров, парень взмахнул здоровым мечом и ударил. Мощная воздушная волна устремилась ко мне, пробивая каменную площадку. Я увернулся вправо, но в тот же миг Леонард оказался рядом и ударил в грудь. Моя левая рука вспыхнула черным огнем и схватила лезвие. Прижав его к земле, я все же смог атаковать, метя в голову. Однако противник уклонился и вырвался из схватки. «Ну ладно», – процедил он сквозь зубы. И в этот момент я увидел вдалеке Лислу. Девушка, не отрываясь, смотрела на меня большими красными глазами. И я не мог понять, чего в них больше, любви или ненависти. «Пора с этим заканчивать», — произнес я и сделал шаг к противнику. Тот хотел уже атаковать, но внезапно замер и удивленно посмотрел на меня. Я же почувствовал, как тело объяло небывалая мощь. Казалось, что дрожит каждая клеточка, что по венам бежит не кровь, а настоящая магма. Только на этот раз мне не доставляло это никакой боли. Наоборот, стихия придала мне новые силы. Я медленно двинулся к Леонарду. По рукам пробежала дрожь, и они покрылись тенью. С каждым шагом становился все выше. Тело росло. Я превращался в дымчатого монстра. Противник попятился. На его лице появился неподдельный ужас. В тот момент довольно ухмыльнулся. Куда делся задор парнишки? Он же считал себя всесильным воином. Что случилось? И в тот момент Леонард сделал то, чего я совсем не ожидал. Он метнулся назад, туда, где стояла ушастая девушка, и через мгновение оказался у нее за спиной, приставив к горлу лезвие меча. «Что теперь скажешь?» – выкрикнул он с вызовом. «Готов еще раз расстаться со своей любимой». Лисла хлопала глазами, но ничего не могла сделать. Казалось, что ее парализовал страх. «Лучше отпусти», прошипел я и не узнал свой голос. Теперь он стал точно таким же демоническим, как и у тени. «Иначе пожалеешь, Даню». Леонард не успел закончить. С левой стороны что-то мелькнуло, и его тело разрезал огромный черный серп, вонзившийся в камни с другой стороны. Парень не успел даже понять, что произошло. Верхняя часть накренилась вперед и рухнула, заливая все алой кровью. Вот только вместе с ним серп разрубил и Леслу. Нет, вырвалось из груди, и я бросился к Мелисте. Она распалась на две неровные части. От шеи до левого предплечья шла кровавая линия, разделившая девушку пополам. Но не успел я подбежать, как увидел, что тело Леонардо рассыпается пеплом. Жаркий ветер поднял его в воздух и унес прочь с поля брани. Однако Лисла продолжала смотреть на меня, а оставшаяся рука потянулась в мою сторону. Лисла, я упал перед ней на колени, наплевав на кровь вокруг. Красные глаза постепенно меняли свой цвет. Зелень, подобная свежей траве, заполнила зрачки, и на меня взглянула та, кого я недавно любил. Дрожащая бледная рука прикоснулась к моему лицу и провела по щеке. «Прости», — одними губами произнесла Мелиста, а в следующее мгновение рассыпалась пеплом у меня в объятиях. Однако серая пыль не улетучилась по воздуху, как предыдущая. Пепел закружился на месте и резким порывом ударил меня в лицо. От неожиданности я дернулся и вдохнул его. В ту же секунду сознание помутилось, а перед глазами появились неизвестные образы. Итарис сидел на высоком троне, собранном из человеческих тел. Торчащие руки и ноги до сих пор шевелились, отчего Лисле стало жутко. Вокруг царила тьма, и лишь редкие красные всполохи озаряли пустоту, окружавшую их. Темное дымчатое одеяние больше походило на тень, чем на одежду старика. Под ногами красный камень, но казалось, что и он создан из человеческих костей. «Что происходит?» – испуганно прошептала девушка. «Мне пришлось вырвать твою душу и перенести сюда», – ответил седовласый мужчина. «Я хочу тебе кое-что рассказать». Он улыбнулся, но это больше походило на оскал хищника, который готовится сожрать умирающую жертву. Лисла боялась даже пошевелиться. В груди словно горело пламя. Ведь всего пару секунд назад ей пронзили сердце, а потом сбросили в жерло вулкана. Или же прошло гораздо больше времени. День, месяц, год. Ты успеешь обо всем подумать, продолжил Итарис. Но я буду честен с тобой, в отличие от вашего учителя. Ты мне нужна, чтобы спасти Ника. Что? Крик невольно вырвался на волю. Скел, мой старый приятель, не тот, за кого себя выдает. Его поглотила собственная тень. И теперь не осталось ничего человеческого. Он сошел с ума, зациклился на том, чтобы воскресить бога тьмы, а для этого собирается пожертвовать родным племянникам. Как? Очень просто. Существует пророчество, в котором говорится о том, что наш бог вернется в новом теле. Именно таковым и должно стать тело Ника, но для этого необходимо, чтобы его тень стала сильнее. На лице старика появилась хитрая улыбка. Ты думаешь, ваша смерть случайность? Или в этом моя вина? Нет, я, наоборот, хотел спасти вас, увести от Скилла, но не вышло. Он убил меня, а заодно и тебя. Но это сделал Стара. Да, но по приказу вашего учителя. Я не говорил Старе этого делать. Он должен был просто похитить тебя и привести к нам в школу, чтобы вы остались у нас. Скилл решил иначе и внушил парню, что твоя смерть необходима. Из-за этого Ник станет злее, и им будет проще управлять. Не веришь? Смотри. Он взмахнул левой рукой, и рядом появилось красное облако, в котором мелькали силуэты. Лисла присмотрелась и узнала своего парня, теперь уже бывшего. Ведь именно в тот момент он кувыркался в кровати с рыжеволосой красоткой Дрей. Образы менялись, и вот Ник уже сражается с огромной мумией. А через пару мгновений парень оказался в подземелье, где на него летит огромная рыба. «Все это не просто так», — заговорил Итарис, прекратив видение. Скел бросает его в пекло без всякого обучения лишь для того, чтобы тень стала сильнее и поглотила парня. Тогда для бога тьмы будет проще вселиться в его тело. Но, девушка замялась, зачем все это? Тот, кто вызовет нашего бога, получит безграничную власть. И я хочу быть первым. Его глаза блеснули. Черный дым стер все, что было. А в следующую секунду появилось новое видение. То, что произошло совсем недавно. Итарис стоял спиной к Лисле и смотрел на чадящие вулканы. Девушка робко подошла к нему и опустилась на колени. «Звали, господин?» – спросила она. «Да». Старик повернулся и посмотрел на нее. Подошел ближе и резким движением схватил за опущенную голову. В ту же секунду Лисла закричала от дикой боли и упала на горячие камни. Итарис довольно хмыкнул и отошел. «Теперь все готово», — произнес он. «Чем вы, господин?» — прохрипела та, кое-как поднявшись. «За что? Все вы лишь пешки», — самодовольно заговорил старик. «Мне осталось найти демона, что призвал десяток. К сожалению, с другими они не сладили. Но и этого должно быть достаточно». «Какой десяток?» — не понимала девушка. Итарис бросил на нее косой взгляд. «Умолкни. Твоя роль практически сыграна. Тебе даже не придется сражаться. У вас все равно нет никаких шансов против Скилла и его учеников». Лисла хотела встать на ноги, но не смогла. Слабость сковала тело. Тогда-то она и почувствовала, что лишилась магических сил. «Они мне пригодятся», словно прочитав ее мысли, сказал Итарис. «Я впитал силы каждого из пятерки. Вы выиграете мне время и запутаете следы. Но как же Ник? Вот именно ради этого я тебя и вернул», старик хитро улыбнулся. «Ты передашь ему все наши разговоры. Раскрыть правду про Скилла. Парень должен решить, на чьей стороне играть. И пускай попробует меня найти. Буду даже рад новой встрече». После чего он махнул рукой, и девушка отлетела в сторону, ударившись о выступающие камни. Я вынырнул из чужих воспоминаний словно из-под ледяного душа. Мысли путались и кружили в диком хороводе. Благодаря Лисле, увидел, что она постоянно наблюдала за мной, слышал каждый разговор с Итарисом, обвинявшим во всем Скилла, а еще, побывал в битве с учителем в подвале, когда Лисла увидела, что скрывается под кожей Скилла. И тогда понял, что все, о чем я знал, оказалось ложью. «Мы опоздали», — раздался его голос за спиной. Я медленно поднялся и развернулся. Напротив стояла наша команда. Все удивленно смотрели на меня. Я же не сводил взгляд с родного дяди. «Ты ее убил», — прошипел со злостью. «Во второй раз». Глава четвертая. «Ник, что за глупости?» Выступила вперед Касси и подозрительно покосилась на Скилла. «О чем он?» «Успокойся», — учитель вытянул руки. «Я понимаю». «Нет», — протянул я и медленно поднялся. Правую руку объяла тень. «Ты совсем ничего не понимаешь, Ник». Теперь уже подал голос Сазак. Меня обуревала злость. Все, что мне говорили, оказалось ложью или полуправдой. Дурили, словно маленькую девочку. Обвели вокруг пальца. Использовали. «Ты», — снова прошипел я, и тень заскользила по всему телу. Я шагнул в сторону Скилла. «Ник», — вырвалось у Касси. И в тот момент я ринулся в бой. Прыгнул на учителя. Замахнулся черным клинком. Ударил. Но Скилл легко увернулся. Я пролетел в стороне от него. И как только оказался совсем рядом, почувствовал тяжелый удар в живот. Из легких вырвался весь воздух. Меня скрутило, словно гусеницу. И все же я был рядом. Даже не думал сдаваться. Уже падая, из моего локтя вырвался дымчатый шип. Я запомнил эту технологию. Бить в любом направлении. Главное, контролировать себя. Шип ударил учителя по лицу. Все произошло так быстро, что он не успел сориентироваться. На каменное плато пролилась его кровь. Скилл отступил и схватился за рану. «Ник!» — раздался гневный голос Инги. Лежа на боку, увидел, как дернулась к нам девушка. Но ее перехватил Азак. «Зачем? Может, тоже о чем-то догадывается? Или просто не хочет мешать драке? Желает посмотреть на бойню двух теней? Хорошо, он это получит. Все получит по заслугам». Я вскочил на ноги, хотя дыхание так и не восстановилось. Настал момент истины. Во мне бурлил эмоции. Казалось, что сейчас должно что-то произойти. Но я не понимал, что именно. Только что напал на своего учителя и директора школы. Во второй раз. Получится ли одолеть? Ведь он наверняка не оставит это безнаказанным. В прошлый раз меня откачивали с помощью раствора имсенции. «Зря ты это сделал», — произнес Скилл каким-то дьявольским голосом. Он медленно повернулся в мою сторону и показал свой истинный лик. «Значит, Лисла была права», — прошептал я, смотря в полыхающие красным светом глаза. Мой удар снес учителю половину лица, сорвал кожу и должен был пробить череп. Однако этого не произошло. Под личиной моего дядюшки скрывалась тень, черная, как сама тьма, голова, покрытая шкурой человека. «Тень поглотила тебя», — отступил, понимая, что сейчас начнется. «Было дело», — прошипел тот и хищно оскалился. «Но я этому только рад». Тело учителя трансформировалось. Затрещала ткань, и одежда разлетелась в стороны. Передо мной появилась огромная тень, превышавшая меня в пару раз. Скилл шагнул вперед, раскинув когтистые руки. «Вот же ж срань такая», — послышался позади обозленный голос Сазака. В следующую секунду за спиной раздался рык, и нечто тяжелое сбило меня с ног. Упав на землю, я резко обернулся к противнику и увидел, как на тень набросился здоровенный медведь. Ко мне тут же подскочили женщины и помогли подняться. «Что происходит?» — первой спросила Касси, смотря на дерущихся монстров. «Скел — это тень и хочет вернуть Бога», — прохрипел я. В горле соднило, а в груди кололо при каждом вдохе. «Ну как?» — начало Инги, но не успела закончить. В этот момент раздался звериный рев, и мы увидели, как из спины медведя вырвался окровавленный черный клинок. Скел пронзил своего друга насквозь и отбросил, как ненужную вещь. Оборотень рухнул на горячие камни, заливая их кровью. Его тело постепенно принимало человеческие черты, а учитель повернулся в нашу сторону. «Помогите ему», — приказала Касси, выйдя вперед. «Перенесите Азака в безопасное место». Тень стремительно метнулась к женщине и сбила ту одним лишь ударом. Я только и успел заметить ошеломленные глаза Касси. Тело отлетело в сторону и покатилось по камням. «Ник», — тихо произнесла Инги. «Не знаю, что именно она хотела сказать», но скел ударил в ее сторону. Дымчатый клинок должен был пропороть девушке живот, но ничего не вышло. Черные пальцы схватили дьявольское оружие и сжали так, что учитель дрогнул. «Сгинь», — сказал я, глядя врагу в алые глаза. Мое тело моментально увеличилось в размерах. Я превратился точно в такого же теневого монстра. Сжал левую руку еще сильнее, отчего скел злобно зашипел и отпрыгнул в сторону. Я больше не медлил. Он напал на своих друзей. На тех, кто готов был расстаться с жизнью ради него. Подобное нельзя прощать. За предательство лишь одно наказание – смерть. Тяжелый кулак пролетел в сантиметрах от его лица. Скел увернулся, но тут же ударил в ответ. Острые когти оцарапали левое плечо. Я отпрыгнул назад, но в прыжке успел ударить ногой. В обычной ситуации ничего бы не вышло, но пригодились умения Инги. Нога удлинилась и врезалась в грудь противника. Скел взревел и отступил, но все же удержал равновесие. Я приземлился и сразу вскинул руки. С них сорвалось несколько сгустков мглы. Они тоже попали в цель и должны были объять тело врага, но вместо этого попросту впитались в того. «Глупый прием», — прошипел он. «Ясно, значит, таким образом делаю его только сильнее. Ладно, придумаем». Но не успел закончить мысль, как противник поднял руки, и под ногами дрогнула земля. В меня полетело каменное крошево. Если бы не симбиот, то побило и оцарапало, а так лишь пощекотали. Однако тогда я заметил, что стопы скела будто расплылись и ушли под землю, а через мгновение вокруг меня вырвались черные нити, одновременно ударившие по мне. Отскочить не успевал, поэтому оставалось лишь пригнуться и закрыться щитом. Однако нити легко прошли сквозь него и тень, покрывающую тело, впились в мои мышцы и раскалились до красна. От дикой боли я закричал и упал вперед. Сжался, словно младенец, надеясь, что вот теперь это умру и эта агония прекратится. Но нет, пламя продолжало пожирать мое тело, а я не мог даже посмотреть, что происходит. В голове все перемешалось. Мною управляла лишь одна мысль – освободиться от пытки. И мироздание услышало мои мольбы. Боль утихла, но не полностью. Я все еще чувствовал четыре нити, пронзившие плечи и бедра. Меня будто бабочку пригвоздили к каменному плато. «Ник», надо мной раздался дьявольский голос. «Зря ты так». Нити вновь напряглись, и новая порция боли пронзила тело. Но на этот раз я сдержался и стиснул зубы, чтобы не закричать. Открыв глаза, увидел над собой учителя, из груди которого и тянулись тонкие отростки, пронзившие мое тело. Я тут же схватился за них, попытался выдернуть, и на мгновение показалось, что это получится. Скел недовольно скривился. Видимо, ему не понравились мои старания, но в следующий миг нити и правда покраснели, и раны опалило огнем. «Не дергайся», — прошипел он и наступил на меня, словно на провинившегося пса. «Ты нужен мне живым, но тело всегда можно восстановить. Не вынуждай меня, Атры». Его пафосная злодейская речь оборвалась на полуслове. Из моего тела, в районе пояса, вырвался яркий золотистый луч, пронзивший противника в области легких. Он закричал от боли и отскочил назад. Я оказался свободен. Подскочил, но ноги тут же подкосились. Раны еще не затянулись и, скорее всего, сильно кровоточат под симбиотом. Но ведь раньше он залечивал любой порез. Тень ничего мне не ответила. Все стало еще хуже. Дымка стремительно покидала мое тело, впитываясь в пробитые плечи и ноги. Наверное, Тень использовала последние силы, чтобы помочь носителю. Однако мне от этого легче не становилось. Теперь я абсолютно беспомощен перед могучим противником. Вспомнив о сиянии, потянулся к поясу, но ничего там не нашел. И в это мгновение на плечо легла чья-то твердая рука. «Отойди, Никита», знакомый женский голос. Справа от меня стояла высокая женщина, от которой в буквальном смысле лился свет. Длинные золотистые волосы падали на светлые металлические доспехи. В руке копье, превышающее ее по росту. Она со злостью смотрела на корчившегося в нескольких метрах от нас Скилла. Я заметил, как напряглись пальцы на древке. Миг, и она исчезла. Но через долю секунды увидел, как женщина появилась рядом с тенью и ударила. Однако противник был не так-то прост. Он успел увернуться от блистающего лезвия, и то лишь оцарапало клыкастое лицо. Скилл заревел от боли и злости. Подпрыгнул высоко над нами и взорвался темной дымкой. Я все ждал, когда он появится, чтобы напасть из-под тишка. Но секунда шла за секундой, и ничего не происходило. Незнакомка тоже выжидала, кружась на месте. А когда поняла, что Скилл исчез, посмотрела на меня и виновато улыбнулась. «Никита», — прошептала она, — «здравствуй, мой мальчик. Мы знакомы». Я напрягся, готовясь отразить новую атаку, но незнакомка не спешила вступать в бой. «Да», — кивнула та и ее голос дрогнул. «Я твоя мама». А вот на этом моменте я немного завис. Смотря в ее голубые глаза, никак не мог поверить в то, что она сказала. «Что, простите?» Наконец выдавил из себя. «Мама». «Да», — кивнула та и сделала ко мне неуверенный шаг. Но в это мгновение слева раздался крик Инги. «Ник». Девушка подбежала ко мне и осмотрела с головы до ног. Не найдя никаких ран, резко развернулась и закрыла спиной и обратилась к женщине. «Кто ты такая?» «Уже говорила, Инги, что я его мать», — спокойно ответила та. «Лейла». «Да неужели?» — хмыкнула девушка. «Успокойся», — отодвинул ее в сторону и вышел вперед. «Куда делся Скилл?» «Ушел», — просто ответила та. «Понял, что пока не готов со мной сражаться». «Это почему же?» Я осмотрелся по сторонам. Он только что легко расправился с несколькими сильными противниками. «Все дело в вашем свете». «Да», — кивнула она, а после указала на лежащих Касси и Азака. «Но довольно разговоров. Нам надо спасти их. Я знаю одно место, где их подлечит». Но только она ступила к поверженным бойцам, лежащим в собственной крови, как на пути появилась Инги, выставив перед собой металлическую руку. «Ты не тронешь их», — прошипела девушка. «Боги, Инги», — нетерпеливо заговорила та, — «открой глаза. Если их сейчас же не отнести к кристаллическому озеру, они погибнут». «Куда?» Я снова поверил в то, что услышал. «Но ведь оно высасывает магическую силу. Это лишь часть его свойств». Она удивленно посмотрела на нас. «Скилл вам разве не рассказывал? Это мы с ним выяснили после серьезной драки с этиканами, потом сама поняла свою ошибку». «Ну да, конечно, о таких серьезных вещах никому не говорил. Наверное, даже совет об этом не знает. Все ведь так боятся этих озер, а исследовать никто не хочет». «Хватит», — прервала ее Инги. «Я не знаю, кто ты, но лучше не подходи к моим друзьям». «Уже представилась», — хмурилась женщина. «Но если не верите мне, то спросите у него», — кивнула на подошедшего Джана. Я обернулся к духу, что встал около меня. Тот внимательно посмотрел мне в глаза. «Она говорит правду», — Ник покачал головой. «Ее мысли чисты, как белый лист бумаги. Это твоя мать». «Конечно, у меня оставались сомнения в его словах. И все же что-то внутри подсказывало, мне никто не лжет и все это по-настоящему. Но, как?» — пробормотал я, силясь справиться с нахлынувшими чувствами. «Столько лет прошло, Никита», — ее голос снова стал виноватым. «Оставим все вопросы на потом. А сейчас помоги мне перенести раненых, иначе они умрут. Это мог быть обман. Коварная ловушка и Тариса или Скилла, а может кого еще. Сколько людей обернулось против меня? Сколько врагов вокруг? Ответов не было. И получу их только в том случае, если пойду следом. В конце концов, мне все равно предстоит встретиться с врагами. Так что, взяв себя в руки, направился к женщине. Ник, Инги догнала меня, но не пыталась остановить. Ты уверен? Нет, покачал головой. Но придется рискнуть. В школе им не помогут. С чего ты взял? В этот момент оказался около Касси. Ее стеклянный взгляд уперся в красные небеса. Однако я чувствовал, что в нее все еще теплится жизнь. Просто знаю. Золотистый вихрь рассыпался мириадами искорок. Мы оказались на высоком холме, где когда-то давно впервые тренировались в прежней компании. Я, Лисла и Ка. Тогда мы превратились в кристаллы, которые помогли пробудить наши силы. Вот только никто не рассказывал, что с помощью этого же приема можно лечить раны. Лейла, или правильно называть ее мама, ничего не сказав, бросила тело Касси в озеро. Я притащил Азака, и он напустился в воду вслед за белокурой женщиной. Оставалось только ждать. Но пока есть время. Почему ты нас бросила? Первое и главное, что так меня волновало. Я посмотрел на светловолосую воительницу в ожидании ответа, но та не спешила его давать. Вместо этого, она отвернулась и отошла от кромки водоема. «Все очень сложно, Ник», — наконец произнесла Лейла. «Запутано так, что порой сама не понимаю, как мы до такого докатились. Что значит мы?» «Никита», — она словно пробовала это имя на вкус. «Ты будешь смеяться, но тебя и правда зовут Ник. А когда бежала, пришлось выбрать нечто земное. Это не тот ответ, который я хочу услышать. Знаю, знаю», — вздохнула та. Вонзила копье в землю и повернулась ко мне. В следующее мгновение шагнула ближе и сжала в крепких объятиях. «Ник, я ужасно скучала. Прости за все. Мне пришлось это сделать, чтобы уберечь тебя». Я почувствовал, как задрожало тело женщины, а на плечи упала пара капель. «Мама», — пробормотал я, не понимая, как правильно ко всему относиться. Так долго ждал этого момента. Столько раз представлял его, что уже попросту не верилось. Все казалось сном, очередным сном о счастливой семье. И стоит только открыть глаза, как я окажусь в узкой кровати. В коридоре послышится возня, а после крик отца, возвещающий, что он ушел на работу. А может, все не так плохо. Ведь если это правда, то и центральный мир окажется лишь плодом моей фантазии. Лисла, Ка, Скел, Инги и десятки других, с кем довелось столкнуться. Однако всхлипы не прекращались, а холод металлических лад все еще ощущался на щеке. «Мама», — вновь повторил я и отстранился. «Мне жутко хотелось, чтобы это оказалось правдой. Что произошло?» «Мой брат», — ответила она. «Скел сошел с ума. Тень поглотила сперва его разум, а потом и тело. Он хотел вернуть бога тьмы, Лейла», — выкрикнула Инги, стоящая неподалеку от нас у края озера. «Я понимаю, у вас есть, что обсудить. Но, может, достанем их», указала на затвердевшую гладь. Глаза Лилы распахнулись от ужаса, и женщина молнией бросилась туда. Раздался треск, и по сторонам полетели мелкие кристаллы. Она задержалась в озере всего на пару секунд, а в следующее мгновение из дыры вырвался столб света, а следом за ним выскочила и Лейла. Она сжимала в руках два замороженных тела, покрытых тонким слоем льда. Касси и Азак были все так же неподвижны и не подавали никаких признаков жизни. В первое мгновение я испугался, что все напрасно, но потом заметил, как слегка вспотел кристалл в области рта хозяйки синего палача. «Все нормально», — ответила Лейла на немой вопрос. «Пройдет несколько часов, прежде чем они придут в себя, но больше им ничего не угрожает, кроме собственной глупости». «Глупости». Почему-то вспыхнула Инги. «Именно», — Лейла строго посмотрела на нее. «Сколько прошло лет с моего исчезновения?» 5, 10. «Вообще-то, 12, сказал я, и при этом в голосе невольно появилась обида. «Ты бросила меня 12 лет назад». Она снова посмотрела на меня. В тот миг показалось, что она резко состарилась. Плечи осунулись, под глазами появились морщинки, а взгляд стал безжизненным. «Долго», — только и сказала Лейла. «Слишком долго. И я никогда не смогу это исправить». Глава 5. Небо темнело. Ночь медленно, но уверенно укрывала землю. Мы сидели у костра полукругом. Пламя трещали и изредка плевалось искрами. Кристаллизованные Азак и Касси до сих пор не очнулись. «Все началось перед появлением кровавой пятерки», — рассказывала Лейла. «Мы уже тогда разошлись во взглядах со Скиллом. Он стал одержимым идеей вернуть бога тьмы. Говорил, что это наша судьба, таков путь всех тех, в ком теплится хоть небольшая частичка тени».